Глава 26. Предвестник и берлога брата. Полночи Вем не спал, обдумывая дальнейшие шаги. Шпион жаждет его смерти. Кто-то один из тех сотен имен в списке прибывших в 30-м году в училище. Нынче это весь многочисленный пятый курс учащихся и несколько десятков служащих из обслуги и охраны. Проверять замаешься. Бежать Вем тоже не желал, по крайней мере, не по этой причине он собирался покинуть училище. Значит, надо придумать уловку, чтобы выкурить этого гада из норы. И есть способ. Осталось убедить начальника ПВИ безопасности училища последовать его плану. «Я достану тебя, Шуиц, клянусь!» – прошептал он на шуйском посреди ночи. «Ты чего там?» – спросонья откликнулся, разбуженный сидя. Не дожидаясь ответа, он тут же отвернулся к стене и захрапел. Однако попытка встретиться с Заломиным следующим днем оказалась провальной. А все потому, что этот день оказался тем рубежом для каждого Вейна училища, да и всей империи, когда привычная жизнь трещит по швам, а новая грозит туманной неизвестностью. Если раньше только ходили слухи о якобы проседающих источниках на другом краю империи, то сейчас предвестник грядущих перемен докатился и до них. Училище напоминало разбуженный улей. Вем наблюдал удивленные и растерянные лица курсантов. А началось с того, что всех учащихся и преподавателей внепланово созвали в зал славы. И там ректор с трибуны объявил о новом положении. А именно, «По приказу Войновия я обязан поставить вас в известность, что сейчас наша империя незначительно теряет общую активность Вэй-источников». В ближайшее время вы можете наблюдать у себя понижение потенциалов. Прошу тишины, господа курсанты. Он поднял ладонь. Но это временно, уверяю вас. Лоросийские ВЭ-ученые как раз сейчас работают над тем, чтобы восстановить силу источников. Есть надежда, что проблема с угасанием разрешится в ближайшие месяцы. Прошу всех соблюдать спокойствие и порядок. Неизвестно, как с порядком. А спокойствием среди молодежи после такого и не пахло. Измерители потенциалов передавались из рук в руки, и то и дело слышались негодующие восклицания или сокрушенные вздохи. Они все осознали в один момент, что их потенциал просел сразу на единицу. Вимовей мало чем отличился от других в своих действиях. Заполучив от прыткого Сидора измеритель, приставил к запястью, ожидая увидеть неполную единицу. Но на белом агатите проявилась шкала со столбиком, верхний конец которого почти дотянулся до цифры 2 ВПТ. Странно. Он не понимал шуток собственного дара. Как его потенциал мог остаться неизменным, когда у всех и каждого он понизился строго на единицу? Очередной выверт аномалии? В тот день до начальника военно-стражи Вем не добрался. Глеб Ануфриевич был занят и неприступен, как каменная цитадель. После обеда Иннокентий Лукич Веницкий ждал его в лабораториях. «Ну что, дружочек, дар сел, да?» — с порога спросил профессор. Удрученным он не выглядел, на первый взгляд. На второй Вимовей заметил, что Боровик лукавит. Нет, его тоже задела новость. Покачал отрицательно головой. «Что значит нет?» — Веницкий действительно не понял. «Дар остался неизменным. Ты не шутишь? А ну-ка пошли измерим». И Вем снова оказался в кресле, облепленный стальными мухами. И как он умудряется по своей воле влипать во все это дерьмо? Действительно, 1,8 твои на месте. Даже чуть больше. Странно, видимо, погрешность. Чудеса не иначе. «Ты, Вимок, большая загадка для меня», — пробормотал Веницкий. А потом бодро добавил. «Значит, продолжим по плану». Далее Вем целый час плясал под дудку одержимого профессора, решившего перемерить его дар от и до, а затем ему под нос подсунули артефактус. «Помощь твоя нужна, мил сударь. Вот тут внеси-ка наклад вот по этой схеме. Никак у нас не выходит закрепить сцепку. Думаю, тонкий луч как раз то, что надо в этом случае». И Вем даже не возмутился. Скрепил, а потом внес коррекцию еще в 3 артефактуса. А все потому, что сейчас он приветствовал любую деятельность, способную занять его мысли и руки до приезда Полины. «Отлично!» — похвалил Веницкий. Настроив лупу, он рассматривал работу. «А как у тебя с боевыми накладами? Пробовал?» «Смеетесь?» «Ну да, ты же не можешь противостоять напрямую. задумчиво согласился профессор. «Это что топор с хворостиной сравнивать. Но вот как насчет иллюзий? Они могли бы тебе поддаться. Они все равно будут уступать иллюзиям Вейнов». «Ну и что? Даже малое может обмануть соперника, дать отсрочку. Ты пробуй, дружок, и покажи мне что-нибудь в следующий раз», — подмигнул Виницкий. «Профессор?» «Да?» — свернул тот лупу. «Вы же в курсе, что происходит с источниками, верно? В сказке ректора, что скоро разрешится проблема, не верю. Что происходит, Иннокентий Лукич?» Ученый муж кашлянул, словно охрипший ворон. С него слетела шелуха напускной веселости. Какое-то время он буравил острым взглядом подопытного, посмевшего задавать неудобный вопрос. Но все же ответил. «Ох, Вемка, кабы мне самому было все понятно, но, боюсь, нас ожидает всемирный вейколлапс». «То есть?» Вем ощутил присутствие любопытного чудовища в голове. Благо, демон у него почти воспитанный, уже не трещит без умолку о преимуществах своего владычества над его душой и миром, зубами не лязгает, а молча сопит в уголке. Виницкий взмахнул скипом, создавая из желтой вей горизонтальную проекцию какой-то местности. Картинка обрела краски, и Вем увидел хорошо знакомое ему место. После смерти прадеда он собирал вырезки из газет с историей о гибели кровавого отступника, который прятался с подельниками в башне святого дракона Вимовея. Вот только тогда в Вейновском глазе башня представлялась иной. Шпиль ее протыкал седые облака, а ажурная лестница змеей оплетала ее основу, создавая 17 ярусов. А тут предстала уродливым обрубком в 6 этажей. Вот тут угасает источник на студень-реке. Это эпицентр. Отсюда берет начало вся изнанщина, что сейчас творится. Теперь смотри. Башня уменьшилась. Вместо нее теперь в воздухе растянулась карта Лароссийской империи с мигающими точками, обозначающими вей-источники. Миг, и над каждым источником зависли цифры. Вот проценты, насколько просила вей в каждом источнике 5 лет назад. Теперь внимание. 4 года, 3, 2, 1 и день сегодняшний. Что замечаешь? Вимовей все понял, и увиденное ему сильно не понравилось. «Цепная реакция. Это можно остановить?» «Можно», — уверенно кивнул Виницкий, а затем снова огорошил. «Только никто не знает, как. 7 лет бесплодных попыток красбургских ученых. Сотни провальных экспериментов, в том числе и в нашей лаборатории. Но это же приведет к полной потере Вэи в Лароссии и Панокии. Бери шире, во всем хорне». «Боюсь, мой друг, уже в ближайшие десятилетия нас ждет большая перестановка политических сил мира. Вейновии перестанут быть флагманами защиты государств. Мы, колдуны, уже в этом поколении просто станем обычными людьми, нулевыми лишаками. Как тебе перспектива?» «Полная дрянь», — мрачно отозвался Вимовей. «Только не рассказывай молодняку. Паника среди курсантов никому не нужна. Вейновии верно делает, что скрывает масштабы бедствия. Тебе рассказал, поскольку вижу, что не из болтливых. Ты закален в плену, хоть и молчишь о том. А они...» — он махнул рукой в сторону окна. «Еще не готовы услышать правду». Вимовей задумчиво кивнул. «Знаешь что?» — продолжил профессор. «Я все чаще думаю о твоем сказочном якорь-луне. Если он действительно существует, то хорошо бы ему уже объявиться. Расскажи-ка ты мне дословно, что слышал о нем и где». «Я, признаться, ректора в полуха слушал, покуда он на совете вещал о твоих россказнях». Спустя полчаса Иннокентий Лукич коротко подытожил рассказ Вема. «Могу лишь сказать одно. Шпиона Шуйца надо выловить». Вимовей вдруг осознал, что это шанс. «У меня есть план, он должен сработать. Помогите мне донести его до начальника Повы безопасности». Еще час плодотворных обсуждений, и Вем покинул лабораторию. Где-то на полпути к общежитию демон дал о себе знать. Вкратчиво, как никогда ранее, чудовище прошипело. «Забудь мои слова. Ты вовсе не червяк и не слизняк. Ты умный самец, смелый и сильный. У тебя есть сила духа, и рычишь ты, что надо». «Хватит меда, говори, что нужно». «Нужно в башню, что сегодня показывали. Интересно. Очень». «Ну так лети, я тут при чем?» «Уже был». «Только что, но не смог попасть внутрь. Закрыто для меня. Червяки свободно заходят, а я не могу! С обидой рыкнул подселенец. Так найди себе другое развлечение. Нет, летим туда и вместе зайдем. Уволь, пожалуйста. О, какие мы уже слова выучили. Я не собираюсь носиться по свету ради твоих забав, демон. Ты неблагодарный, упрямый червяк. Грозное рычание. Вот теперь Вем узнавал его. Вернулись на старую колею, как говорится. Можно выдохнуть. Позади осталась третья и последняя арка портала, и Полина увидела знакомый четырехэтажный дом из желтого кирпича с аккуратной вывеской «Посадская, 15». Тепло распрощавшись с дядей Натаном, девушка направилась к парадной двери. Кивнув привратнику, поднялась по широкому пролету, чтобы потом постучаться в дверь квартиры под номером 1. Никто не открыл, и Полина повторила попытку. «Нет, Рич там был, и она хорошо улавливала его чувства». Это-то ее и беспокоило. Очень. Брат пребывал в ужасном душевном состоянии. Ярко считывались горечь утраты, отчаяние, боль. Да что же такое произошло? Полина вновь подергала ручку и громче заколотила в дверь. «Рич, это я, Поля, открой, пожалуйста!» Безуспешно. А потом к ней подошел привратник, мужчина лет 40 при закрученных жиденьких усах. «Позвольте спросить, милейшая сударыня, вы, кажется, родственница нашего жильца Рича Рамиловича Саяле?» «Да, я его сестра. Простите, а у вас нет запасного ключа от квартиры?» «Есть. Только вот открывать не положено-с. Извольте простить». Служащий одернул рукава форменной куртки. «Но жилец точно дома, и это я вам со всей ответственностью уверяю. Уже 3 дня как не выходит-с». Полина еще больше забеспокоилась и решила уговорить усача. «А вдруг он там уже умер? Пожалуйста, давайте откроем». «Нет, поверьте, он жив», — любезно возразил дотошный привратник. Давеча отлично слышал звон стекла. «Час от часу не легче». Полина окинула даром мужчину и согрешила, то есть использовала свой дар для влияния. Она просто убрала из его эмокарты довольно большой, но свежий сгусток, отвечающий за зависть, и снова обратилась. «Очень прошу вас, стекло тоже просто так не бьется, верно? Мне нужно убедиться, что с братом все в порядке». Подействовало. Служащий с улыбкой открыл перед ней двери в широкую парадную, устеленную мраморной плиткой, и пожелал хорошего дня. Надо сказать, все квартиры в этом доме были двуярусные и имели просторные комнаты и коридоры. Ну да ее объемному братцу-медведику иные бы не подошли. Под цоканье собственных туфелек девушка прошествовала через парадную гостиную и тут увидела Рича. И сердце ее дрогнуло от жалости и огорчения. Брат сидел на ступенях лестницы, ведущей на 2-й этаж, уложив голову на колени. Рядом с ним стояла початая бутылка вина. Несколько таких же бутылок, но пустых, валялось под одноногим круглым столом. Посреди столешницы белел свадебный портрет, усыпанный осколками фужера и залитый красным вином. «Рич, как же так?» – протянула Поля. Сбросив саквояж и сумку на широкое кресло, она подошла к брату и постаралась расшевелить его. Получилось с 3-й попытки вместе с криком «Очнись!» в уши. Он поднял голову, посмотрел на нее мутным взглядом. Потом в них мелькнуло узнавание. «Понька!» — пробасил или прохрипел. «Ты!» Брат потер пятерней лицо, стараясь прийти в себя. Вышло не очень, а потом убито произнес. «Она ушла от меня. Режи! Бросила!» Снова поник головой. А Полина коснулась его черных тугих кудрей, одновременно уже перетягивая на себя его горечь и боль. Благо Рич был сам по себе светел душой, а мрачные чувства не застарелые. Нити тьмы легко распутывались, не то что у Вимовея. Так что помочь ему будет намного проще. «Поверь, брат, это к лучшему. Устючка и когтя твоего не стоило». Уже через 1/4 часа Полине удалось убедить парня прошествовать в спальню и улечься в постель, а именно в огромную кровать с балдахином. Спал он весь день. За это время Полина вызвала уборщиц, служащих при доме, и быстро с ними навела порядок в квартире. А потом и кухарка объявилась. Бедная женщина благоразумно боялась заходить, пока оборотень квасил по-черному. Говорит, гнал всех прочь, как настоящий зверь. Когда же Рич проснулся, по комнатам уже плыл аромат жаркого и картофеля, запеченного в овощах. Парень заглянул в кухню, потирая пятерней мятое лицо с неопрятной щетиной. Улыбнулся вымученно сестре и постыдился заходить. Бочком-бочком исчез в дверях умывальни. Послышался звук льющейся воды. Поздоровался и сел за стол уже вполне себе человек, ну или вполне себе приличный оборотень. Рич, похоже, за эти дни ничего не ел и потому набросился на еду со зверским аппетитом. Поля решила повременить с вопросами и просто поддерживала трапезу. Нацепила на вилку картошечку в утином жирке и положила в рот. Да и лишний раз о Регине Устюкиной и говорить не хотелось. Но таки пришлось. И я оказался не тем, кого она желала видеть в мужьях. С тяжелым вздохом признался Рич. Вот как? И что прихватила эта облезлая лиса? Поля подергала скатерть за бахрому. Не называй ее так. И все же. Я отдал Регине вторую квартиру, что у Жнуховой площади. «Рич, ты совсем сбрендил, ты же копил на нее так долго, чтобы купить поближе к работе». «Пусть, дарственная уже подписана». «Эх, братец, а я ведь предупреждала». Он упрямо промолчал. Как там у мужского племени говорится, только трусы признают свою ошибку, а Рич очень храбрый медведь. «Ты влияла на меня, да?» Полина кивнула и услышала неожиданное «спасибо». А потом братец вдруг вспомнил, что прокутил целых 3 дня. «Святая пятерка!» — взревел он, срываясь с места. «Мне же нужно в военноцех! Я же обещал Самсону Михайловичу быть там еще вчера!» И заметался по квартире, собираясь на работу. «Ты же еще погостишь?» — на мгновение спохватился на пороге. «Пока не прогонишь!» — решил не говорить, что на 5 дней, 2 из которых собирается провести у родителей. Брат удовлетворенно кивнул. Поля закрыла за ним дверь и осталась одна. Вышла на залитую солнцем террасу, где по периметру выстроились катки с миртами, и присела под полосатой маркизой на козетку. Сбросила туфли и вытянула ноги. Мыслями она уже снова витала далеко в Вимовейском училище рядом с Вимовеем. Как он там? Что делает? Думает ли о ней? Сердце звало ее в обратную дорогу. Идет всего лишь 2-й день ее отъезда, а она уже так сильно скучает. Что же будет на 5-й? Ей не понравилось душевное состояние Вема перед отъездом. Парень не подавал вида, но ее не обманешь. Даже пришлось выставить полный заслон, иначе бы просто не уехала. Оставалось надеяться, что с возвращением все их сомнения развеются. Рич Сайоле ворвался в стены лекарского военноцеха, на ходу скидывая с себя сюртук. Пока бежал от дома, взмок. Работать под началом Самсона Михайловича Карапутского считалось огромной честью. Как-никак знаменитый вей-лекарь и изобретатель в области лекарских вей-наук. А тут такой вопиющий прогул с его стороны. Старик встретил его заслуженным негодованием, грозя узловатым указательным пальцем. Рич, как нашкодивший мальчишка, покаянно склонил голову перед человеком в 2 раза меньше его ростом. «Простите», — басил в ответ, — «семейные проблемы, никак не мог предупредить». Клятвенно обещал, что подобного не повторится. Изобретатель удовлетворился и вручил оборотню лист ватмана. На нем отображался светящийся чертеж, помеченный видимыми вейметками. «Вот здесь сделаешь насечки, а тут надо обточить. Заедает шарнирное сочленение большого пальца». Старик сухо прокомментировал еще несколько необходимых исправлений и позволил взяться за работу. Рич быстро вымыл руки, надел белые халаты, тапочки, а затем вошел в смежную лабораторию, ощущая, как всегда, приятное предвкушение от предстоящей работы. Посреди комнаты стоял длинный узкий стол с 4 держателями в виде рогатин. На них были водружены нога и рука. На вид самые обычные человеческие. Покров кожный, розовый, будто только свеженькие из морга доставили. Но если присмотреться, то можно было бы заметить легкое шевеление пальцев. Кто-то бы даже ахнул, увидев подобные экспонаты, но Ричу не привыкать. Это всего лишь иллюзорный слой, очень качественный. Снимался он просто. Рич взял в ладонь круглую белую бляшку и провел ею над протезом ноги, скидывая иллюзию как одеяло. И вот уже перед ним так называемая лепух-модель, которая разворачивается с помощью артефактуса на необходимую глубину лишь силой слова. Металлическая конструкция, имитирующая кости, напичканная светящимися агатитовыми вставками. Подкожный слой из желеобразной субстанции, сочленения и мышцы из марийского каучука, славящегося прочностью и гибкостью. а все вместе невероятно сложная и великолепно сочлененная система. Когда-то в детстве Рич не мог становиться на ногу и оборачиваться в медведя. Ковылял с костылем, в полной мере ощущая себя калекой, пока ему не помог Вейн ССВ Демьян Тимофеевич Невзоров, человек с большим сердцем и вей-потенциалом. Он-то и определил, что у ребенка оборотня не обычный недуг, а ранение от серебряного дротика, и излечил. Рич вырос, уже давно не калека и не ребенок, но то свое чувство беспомощности забыть не смог. Наверное, это и послужило причиной, по которой оборотень выбрал для себя стезю лекаря-протезиста. Теперь он в составе научной команды выдающегося ученого и лекаря современности Самсона Карапутского помогает ученому мужу разрабатывать совершенные колдовские протезы. Рич отвечал за модельную часть. Отлив элементов, сухая состыковка, заливка наполнителями – все то необходимое до этапа вейплетения. А также коррекция во время и после внесения накладов на лепух модель. Вот и сейчас Рич привычно призвал звериную сущность, и его руки тотчас превратились в медвежьи огромные лапы. Надо сказать, ловкие и поднаторевшие за последние годы в искусстве строения болванок. Всем известно, что когти оборотней способны разрывать металл. Ему они служили, чтобы четко и легко вносить коррекции в металлическую часть протеза. Медвежий коготь сделал необходимые желоба в малой берцовой кости и вставил туда два маленьких агатитовых столбика. Затем подцепил спайку, мешающую вращению сустава большого пальца. Прошелся хоботком артефакту со шлифовальщика. Так, сверяясь с чертежом, Рич вносил исправления одно за другим. В конце оценил движущиеся элементы, заставив ногу с помощью артефакта сгибаться и разгибаться. Спустя пару часов Самсон Михайлович заменил Рича у стола. Патрон вносил вей-наклады на новые вставки агатита, и вид имел при этом отстраненный и сосредоточенный. Бледные морщинистые губы старика шевелились. За спиной изобретателя постепенно столпились вейны из команды, в полной тишине наблюдающие за ходом наклада. По окончании изобретатель взмахнул колдовским жезлом, и нога сама спрыгнула с рогатуль держателей. А затем принялась с ритмом выбивать чечетку на полу, лихо крутясь и шлепая по гранитной плитке. Присутствующие расступились, давая простор танцовщице, и восхищенно шептались. «Тут порядок. Теперь поглядим на пальчики», — прокомментировал Вэй-изобретатель. Нога подлетела к нему и начала сжимать и разжимать пальцы. Удовлетворившись увиденным, Самсон Михайлович велел. «Скажите служкам, пусть будет подопытного». В комнату двое служащих вкатили каталку, на которой сидел заспанного вида одноногий мужичок. Этот человек жил при лекарском вейно-цехе и был ужасным соней. Спал две трети суток, а когда просыпался, имел отличный аппетит. Но при подобном режиме не толстел. Вот где чудеса-то, народ! «Милости просим, уважаемый Жнухослав Иванович, примерить заново!» С коротким благородным поклоном произнес Карапутский. Естественно, примерять самому бы мужику ничего не дали. Его дело было простым – сиди, но не двигайся, пока 8 вейнов вокруг тебя толпятся, суетятся и совещаются, пытаясь подключить лепух-модель к культе подопытного. И жаль, сегодня снова безрезультатно. Нога не желала сливаться с человеческой нервной системой. А это значило, работа продолжается. Только и всего. «А руку сегодня будем смотреть?» – спросил Лёва Ведров. Этот Вейн, как и Рич, прогулял три последних дня, но по действительно уважительной причине – рождение сына. Ответ Самсона Михайловича удивил обоих. «Увы, нет. Давеча наш второй подопытный покинул вейноцех. Кстати, Рич Рамилович, милейший, прошу, возьми на себя поиски нового». «Сделаю, Самсон Михайлович». Позже, уже в компании Тростикова, самого молодого и болтливого вейна из команды, Рич узнал, что безрукий Тишка явился пьяным в вейноцех и буянил тут, выкрикивая, что никто ему не указ, и он больше не будет тратить время на вейновскую чушь, а также видел всех в гробу в лабораторных белых тапочках и утопал по кабакам шляться. Это он со страху, и ведь приползет потом дурачина. Но наш Самсон строг в таких вопросах. Слышал, уже приказал гнать его в шею, коль появится на пороге. Старик терпеть не может пьянь. При этих словах Рич втянул голову в широкие плечи. Мать честная, как удачно, что никто тут не в курсе его запоя. «Ты же слышал, что о нас в городе говорят-то?» Продолжил снабжать его сведениями Тростиков, раскручивая ключ от лаборатории на пальце. «Что мы из людей чудовищ делаем?» Рич громко фыркнул, а может, тихо рыкнул. Тростиков хохотнул. «Ага, пришиваем по 6 ног и рук, чтобы потом отправить этаких вей-пауков на войну в первых рядах. Потому никто не спешит к нам в подопытные. Даже деньги не прельщают». Далее беседа повелась о политикусе. О предстоящей войне с Шуей уже не говорил только ленивый, кто открыто, кто шепотом. По всей империи велась полномасштабная военная подготовка. К южному побережью стягивались силы. Снижение потенциалов, о котором тоже немало говорилось, еще не докатилось до столицы. И высший свет Красбурга пока пытался не замечать надвигающуюся проблему. Позже, переобуваясь в ботинки, Рич поймал себя на том, что за все пребывание в Вейн-цехе думал о Регине лишь пару раз. С вмешательством Полины мозги вдруг прояснились, и он по-новому оценил месяцы женитьбы. Поля права, связывать свою жизнь с Региной Устюкиной было большой ошибкой с его стороны. Он надеялся, что союз скрепит их, но зря. Жена воспользовалась им как ступенькой, чтобы подняться еще выше. В частности, теперь она ловит на балах рыбку пожирнее. Так ему по вейгласу сказал друг и однокашник Костик Макаров еще пару дней назад. Судя по всему, Режи нацелилась на маркиза Флягина. Пусть. Теперь уже не важно, он почти излечился. Слава единому и святой пятерке, дома его ждет названная сестра с даром врачевания душ. На сердце от этого намного легче. На третий день Полина подчистила эмоциональную карту брата до легкой грусти и на том остановилась. Призналась, что собирается уже завтра вечером отбыть на пару дней в родительский дом, и обрадовалась, когда Рич пообещал ее туда сопроводить. А пока вечером после ужина двое расположились вместе на диванчике гостиной, как в детстве, таская конфеты из коробки. Поля как раз извлекла из яркой обертки шоколадный трюфель с цитрусовой крошкой и надкусила, когда Рич неожиданно заметил. «Ты изменилась, сестра. Не могу понять, в чем именно. Даже звать тебя Понькой уже не тянет». Полина мягко улыбнулась. Брат ее рассматривал, будто только увидел. Впрочем, может, так и есть. До того его взор бельмом застилала его драгоценная Режи. «И еще красивее стало, что ли? Наверное, ты сделала правильный выбор, в отличие от меня». Он стушевался и потер крупной ладонью нос. «Прости, не помню имени твоего жениха. Илья, да? Жених, верно, на руках тебя носит». «Носит», — Полина кивнула. «Вот только не он, а другой». «Что?» Ее медведик даже рыкнул. Находился бы в обороте, то Поля бы наблюдала, как бурая шерсть на загривке топорщится щетиной. «Тише, братец, родители уже знают и одобряют». «И кто же он?» Пришлось рассказывать. И брат не был бы братом, если бы ревниво не выдал. «Надо бы посмотреть на этого шустрого малого, который обскакал войскадровца. Сейчас-то я знаю, как легко ошибиться в выборе такого рода. Обязательно познакомлю вас, но позже». Она и сама не знала, когда. Про удерживающий браслет, который не позволяет Вему удаляться от училища на расстояние дальше 10 верст, говорить не стала. Пришлось бы многое объяснять, да и что душой кривить. Вимовей, конечно, не то что благополучный во всех отношениях Илья. Она и сама это знала. Да только он в миллион раз лучше. Рич вдруг поднялся с коротким «одну минутку» и пропал в спальне. А когда вернулся, в руках его блестела золотая цепочка. Ее оттягивал красивый кулон в виде тюльпана, висевшего вниз головкой. Золотые лепестки держали хрустальный шарик, в котором сияла радуга. Полина пригляделась. «Рич, это вей-украшение, да?» Она не видела вей-плетения, но знала, что радужность и легкое свечение говорит о большом скоплении накладов. «Да, это направленный Веллеров портал», — брат вздохнул. Регина как-то позавидовала княжне Якушиной, у которой была подобная вещь, и я, дурак, заказал. Думал подарить на день рождения жене в знак того, что всегда готов прийти к ней, когда позовет. «О боже, я слышала о таком портале. Эта новинка стоит как целый воевоз». «Воевоз лично и жена тоже просила», — протянул уныло Рич. «Бывшая, слава единому», — фыркнула Полина. «Бывшая», — согласился брат, а потом протянул цепочку ей. «Забери ее, а? Пусть подвеска будет у тебя. Ты сможешь выдернуть меня к себе этим порталом, когда надумаешь. Здорово же!» Полина хотела отказаться, уговорить вернуть подвеску. Наверняка какую-то долю денег Вейн-ювелир бы вернул. А потом поняла, Чем скорее у брата заберет украшение, тем меньше у него останется желания предаваться грустным мыслям. «Спасибо, медведик!» Она приняла подарок и обняла Рича совсем как в детстве. «Эта подвеска вряд ли когда-нибудь будет раздавлена. Тревожить такого занятого парня, как Рич, она точно не станет. А Регину Устюкину она как-нибудь встретит на узкой дорожке. И тогда эта коза плешивая точно волос не досчитается. Знаешь что? А давай у родителей ты меня покатаешь. Помнишь, как мы с тобой в озерцо как-то наш свалились? Вот смеху-то было. И давно я твою шерсть не расчесывала. Помнится, мне это очень нравилось». «Ладно». Брат оттаял, улыбнулся. Полина смотрела в его добрые черные глаза и вспоминала другие, тоже черные, напрочь лишенные наивности. Эти дни она постоянно думает о Вимовее. О, единый, как же ей его не хватает. Стоило закрыть глаза, и она видела парня перед собой в россыпи картинок из памяти. Вот он застыл, подобно истукану, задумчиво и хмуро смотрит вдаль, а ветер путает его волосы. Вот быстро наматывает на кулаки кожаные драконьи вожжи, перед тем, как взмыть в небо. Или когда Вем с забавной педантичностью достает из футляра серебряный вилку и нож и раскладывает их по бокам тарелки. Как брезгливо кривится, почуяв запах табачного дыма. Меж его длинных аристократичных пальцев вьется фиолетовая ленточка Вэй, которая в один миг превращается в сияющий фиолетовый цветок для нее. И самое редкое воспоминание, и тем дорогое, он смеется, запрокидывая голову, легко и заразительно. К ночи же воспоминания меняются. И вот уже Вем притягивает ее к себе, вплетая обе пятерни в ее локоны. В густом мраке его глаз маяком горит желание, и Полина завороженно подается вперед, в центр бури обоюдных чувств. Его поцелуи обжигают. Руки бесстыдно ставят печати принадлежности, а сильное сердце бьется под ее ладонью. Полина сдается на милость собственника. Повинуясь глупому наитию, она сбрасывает заслон и, конечно же, не чувствует Вимовея. Полная тишина. Он слишком далеко.